Уехал Шулубин домой только через неделю, а за 4 дня до возвращения отряда я услышал в коридоре возле кубриков нашего отряда радостные возгласы ОМОНовцев, обычно не склонных проявлять нежные чувства. «О, наш Романыч приехал!» Шулубин стоял, нагруженный сумками с подарками, сжимая в руках пачку писем из дома. Ребята обнимали его, тормошили, и глаза термоядерного Романыча поблескивали подозрительной влагой. В 4 часа утра 12 мая закончилась наша последняя перестрелка, а в 10 часов священная корова с отрядом, разместившимся в ее круглом пузе, опустилась на аэродром Моздока. Нас встретила невероятная тишина. Шулубин вышел из вертолета, деловито огляделся и сказал: «Командир, твоя работа закончилась. До дома отдыхай. С дорожными делами я сам разберусь». В Ростове нас встретили предупрежденные телеграммой братья-ОМОНовцы. Наш вагон был отцеплен в каком-то закоулке станции. Подошедшие машины и автобусы сначала тоже стояли несколько поодаль. Командир ростовского ОМОНа Николай Васильевич Кривченко потом рассказал, что приходилось встречать и таких вояк, что вываливались из вагонов в непотребном виде и даже пытались устроить стрельбу прямо на вокзале, салютуя в честь благополучного возвращения. Но мы, прибыв в нормальном состоянии и организованно проведя погрузку, так понравились встречавшим хозяевам, что они, спросив разрешения начальника ГУВД области, отвезли нас на базу отдыха, расположенную на берегу Дона. Причем отряд был отправлен отдельно, а нас с Шулубиным пригласил и лично отвез на своей «Волге» начальник главного управления, генерал-лейтенант милиции Фетисов, разместив в лучшем генеральском коттедже. Гостеприимство ростовчан нас просто поразило. Заскочив по пути на базу на причал, где стояли милицейские катера, Фетисов отдал какие-то распоряжения, и через 2 часа накупавшиеся в Дону голодные магаданцы были приглашены к столу, на котором дымилась настоящая донская уха, стоял котел с великолепной отварной рыбой и, из песни слова не выкинешь, соблазнительно отпотевала, извлеченная из холодильника, ростовская. Бойцы, невинно поглядывая в мою сторону и преувеличенно вздыхая, доложили: «К сожалению, нам нельзя, товарищ генерал, у нас в отряде сухой закон». Михаил Григорьевич, посмотрев на меня, рассмеялся: «Что я за генерал, если приказ майора отменить не смогу? Да, командир!» И произнес первый тост в честь гостей. А на другой день нас просто добили 10 зажаренных молочных поросят и огромная кастрюля с котлетами, доставленные к обеду на уже знакомой «Волге». Свежее мясо после сухпаев и нехитрых военно-полевых блюд. Прогостив 3 дня до ближайшего самолета домой, мы многое узнали о той громадной работе, которую сами, руководствуясь одними лишь понятиями чести и товарищества, нагрузили на себя ростовчане. Разделившись по родам войск, они встречали и провожали десятки следовавших транзитом через Ростов отрядов. Любой ОМОНовец, собровец, сотрудник ППС, ГАИ или другого подразделения из любого региона страны, оказавшийся после Чечни в госпитале на ростовской территории, немедленно попадали под патронаж своих коллег. Они устраивали приехавших к раненым родных и близких, решали вопросы с восстановлением документов, выручали деньгами. Всего не перечислишь. И как только сил хватало, ведь в это же время сводные отряды ростовской милиции несли службу в Чечне наравне со всеми. Важнейшую роль, конечно, сыграло и личное отношение к этим вопросам начальника ГУВД области, начинавшего службу рядовым сыщиком и прошедшего все милицейские трудовые ступеньки. Того самого человека, кто начинал переговоры с террористами, захватившими школьников, и на которого преступники отказались обменять ребятишек. «Мы тебя, Фетисов, знаем, ты детей пожалеешь, а себя нет». Правда, негодяям это не помогло. Вся страна знает об этой знаменитой операции, но под свет журналистских Юпитеров попали только некоторые ее участники, а такие люди, как Михаил Григорьевич, проделавший вместе со своими подчиненными в те дни огромную черновую работу, по обыкновению остались в тени. И потом, еще дважды наш отряд пользовался гостеприимством ростовчан. Не всегда, конечно, у них получалось устраивать гостям такие праздники, как в первый раз. Это было бы просто невозможно. Но это и не важно. Важно то душевное тепло, которое мы чувствовали при каждой встрече, и тот высочайший пример братства, о котором ветераны магаданского ОМОНа сегодня рассказывают новичкам. Древняя казачья земля может гордиться своими сыновьями. Братишки, мы у вас в долгу. Перед второй командировкой нам зачитали приказ о том, что снова сопровождающим от руководства поедет наш Александр Романович. И все мы, и офицеры, и рядовые бойцы, были очень рады. Дело было не в каком-то понебратстве. Полковник Шулубин всегда помнил о том, как должен вести себя руководитель. Да и сотрудники строевых подразделений имеют очень четкое представление о субординации. Просто в сложной обстановке очень важно, кто находится рядом с тобой. Абстрактный начальник, вся власть которого основывается на его должностном положении, или человек, которому ты доверяешь, и простое слово которого для тебя имеет большую силу, чем самый грозный приказ. Сказанное выше, я вполне отношу и к каждому из генералов и офицеров, имена которых названы в очерке. К сожалению, невозможно рассказать обо всех, с кем свела судьба в те годы. Не стоит и пытаться давать оценки профессиональным качествам моих героев, поскольку многие из них – руководители высокого ранга, со служебным жизненным опытом, значительно превышающим мой. Но что касается их человеческой сущности, я с удовольствием скажу о каждом из них словами братишки, морского пехотинца. Он – настоящий мужик. 2 новых года доктора Нижникова. Студент Витебского государственного медицинского института Костя Нижников, в отличие от многих однокурсников, к занятиям на военной кафедре относился вполне добросовестно. Пусть и не особенно вдохновляло изучение уставов после бесконечной зубрежки латинских терминов, да и командиром мотострелковой роты он становиться не собирался, но если человек решил стать настоящим врачом, он должен быть готов ко всему, тем более, что на кафедре изучались и такие вещи, как организация военной медицинской службы и опыт работы медиков Великой Отечественной. Он успешно окончил институт, а потом надел погоны, но главные экзамены на высокое звание врача были еще впереди. 2 декабря 1988 года отряд курсантов Калининградской школы милиции под командованием подполковника милиции Владимира Попова и прикомандированный к ним врач следственного изолятора лейтенант Нижников прибыли в село Тахмуджа. Село было азербайджанское по населению, но располагалось в Красносельском районе Армении над озером Севан на высоте 2000 метров. Оно было красиво и по российским понятиям сказочно богато. Атака отечественной и импортной аппаратуры и таких условий, какие Константин увидел в районной поликлинике, не было ни в одной калининградской больнице, включая областную. Потом, когда 150 калининградских парней дружно сдадут кровь пострадавшим от землетрясения в Ленинакане, главврач поликлиники Юрик станет называть Нижникова Костя Джан и будет безотказно снабжать своего русского друга любыми необходимыми медикаментами. Свое медицинское богатство он объяснит очень просто. «Я поехал к министру, сказал, очень нужно. А он сказал, бери, дорогой, только чтобы не стояло, а работало. И у меня все работает». Когда Константин по просьбе Юрика возьмет на себя обслуживание Тахмуджи и прилегающих сел, он поймет и причину личного благосостояния коллеги, который в советские-то времена жил в трехэтажном доме с зимним бассейном в подвале и летним во дворе. По местной табели о рангах врачи шли сразу за районными руководителями. За простой визит к больному хозяева дома платили червонец. В ходе лечения вознаграждение увеличивалось многократно. Русский офицер Нижников попал в сложную ситуацию – брать деньги с больных. Но отказ сопровождался обидами и даже подозрениями. «Наверное, не хочет лечить, раз денег не берет». Потом местные привыкли, и сменили тактику. Сразу по завершении работы кости Джана чуть ли не на руках несли к накрытому столу. И попробуй не поешь, не подними бокал за здоровье своего больного. А визитов порой несколько в день. В своем доброжелательстве, гостеприимности, в трудолюбии и предприимчивости армяне и азербайджанцы не отличались друг от друга. И потому особенно странно и страшно было видеть опустевшее село, которое под давлением армян покинуло большинство жителей, и слышать о том, что азербайджанцы творят такой же беспредел в контролируемых ими селах. Калининградцам была поставлена звучащая тогда еще необычно задача – восстановление конституционного порядка в зоне вооруженного конфликта. Курсанты шутили: «Не знаем, как конституционный, а калининградский порядок мы здесь установим». И установили. Люди почувствовали себя под надежной защитой. Националисты не оставили это без внимания. Практически сразу начались обстрелы школы, в которой расположились курсанты, а также блокпостов. Тогда Константин услышал впервые, как поют и взбивают совсем рядом щебнистую землю бандитские пули. Если честно, я больше боялся не самого обстрела, а струсить перед лицом ребят. Я же не мог заранее знать, как сработают мои инстинкты, подкорковые, бессознательные реакции. Ну, ничего, хоть нас и здорово прижали, стреляли сверху с гор. Было ощущение полной открытости, беззащитности, но я понял, что могу владеть собой в опасных ситуациях, и это было для меня очень важно. 8 декабря новое испытание, гораздо страшнее первого. Константин, сидя в медпункте, в бывшем кабинете завуча, писал письмо домой. Где-то рядом набирал скорость поезд, дрожали стены, и вдруг шибануло. Какой здесь на 2000 поезд? В коридоре кто-то закричал: «Землетрясение! Все на улицу!» Нижников пулей вылетел во двор. Из дверей и окон горохом сыпались курсанты. Несколько человек выскочили из бани, в чем мать родила. Поднялся ураганный ветер, который принес тучи небывалой здесь, в чистых горах, пыли. Земля качалась, как штормовая палуба. Многие попадали с ног. Константин оказался на краю площадки, с которой открывался величественный вид на огромную горную долину. И он увидел картину апокалипсиса. От горизонта навстречу горам шла волна. Земля поднималась гигантским валом, который накатывался с жуткой неотвратимостью. На гребне вала подпрыгивали, складывались дома и валились деревья. До Тахмуджи докатился удар силой около 4 баллов. Село устояло, их школа тоже. Земля стихла. Люди стали приходить в себя, упавшие подниматься на ноги. Напротив Кости стоял абсолютно голый, покрытый налипшей на влажное тело пылью курсант. Блестели только его обезумевшие глаза и кокарда, нахлобученный на голову фуражки. У многих был не менее живописный вид. И тогда у людей началась реакция. Дикий гомерический хохот валил с ног не хуже землетрясения. Многие дохохотались до истерики, но остановиться не могли. Половина отряда была срочно брошена в недалекий Ленинакан. Нижников оставался с теми, кто продолжал нести службу в селе и на блокпостах. Но он трижды выезжал, чтобы проверить, как организован быт ребят, работавших в Ленинакане. И, конечно, не мог не пойти туда, где работали его коллеги, оказывавшие помощь пострадавшим. Над стадионом, на который свозили раненых людей, нависла страшная аура безысходного горя. Сливались в неумолчный гул тысячи стонов и криков. Носилки с непрерывно прибывающими пострадавшими выстраивались в так называемые пироговские ряды. Между ними шли бригады медиков, 2 врача, 2 медсестры, 2 санитара. Они быстро давали оценки тяжести поражений и тут же распределяли, кого на немедленную операцию, кто может потерпеть, а кому нужна помощь психологов или просто доза снотворного, чтобы предотвратить нервный срыв. Из всего увиденного тогда особенно запомнился взгляд старика, лет под 90, но еще крепкого с виду. В момент удара он вышел во двор похлопотать по хозяйству, а вся семья осталась в доме. И теперь перед ним стояли 14 носилок, накрытых белыми простынями. Жена, дети, внуки, вся его жизнь. Врач Нижников прошел всю цепочку, от завалов до момента отправки людей в стационарные медучреждения. Он изучил реальные схемы организации медицинской помощи и этапы эвакуации пострадавших. У него появилась первая седина, но теперь он твердо знал, что готов к любой ситуации и как личность, и как профессионал.